Глава 9. Я стояла и в прямом смысле обтекала. Вспомнилось лето в пионерском лагере. Напротив меня стояла молодая еще женщина с усталым лицом и расширившимся от ужаса глазами смотрела на меня. «Простите», — наконец-то выговорила она, и я поняла, что попалась на совершенно детскую шутку. «Это мои мальчишки, они не нарочно». «Здравствуйте». Все-таки решила поздороваться, несмотря на подмоченный внешний вид. Все равно мое серое платье сильно от этого хуже не стало. Меня зовут Мари Фонтен, и я по рекомендации от матушки Боншон. С этими словами я вытащила письмо и поняла, что оно тоже промокло. Непроизвольно пожалела, чтобы оно высохло, и протягиваю женщине уже сухой лист. Мысленно закатила глаза. «Ну что я за дуреха? Сказали же мне не пользоваться магией. А я вот и дверь открыла, и теперь письмо. Может, никто не заметил?» Женщина кинула беглый взгляд на письмо, и вот именно с этого момента, наверное, я и зауважала мадам Муран, потому что она, даже не прочитав письмо, отложила его и предложила мне пройти и переодеться. «Наверное, я пока все делаю правильно, раз мне так везет с людьми», — подумала я, вытираясь чистой холщовой тряпкой и надевая почти новое, приятного зеленого цвета платье. Мадам Муран принесла мне его, заметив. «У нас с вами похожее телосложение. Если вы не побрезгуете, то я могла бы дать вам одно из своих платьев». Я только благодарно кивнула. В этом новом мире я решила не разбрасываться тем, что мне предлагают. Слишком многого я пока не знаю и не умею, и мне нельзя отказываться от помощи тех, кто готов предложить ее бескорыстно. Уже в сухом платье, со слегка подсушенными волосами, да-да, я все же не удержалась и представила, что волосы стали по суше. Я сидела на диване в небольшой гостиной, а мадам Муран, сидя на этом же диване, читала письмо от матушки Боншон. Прочитав, она посмотрела на меня и грустно сказала. «Я понимаю, что вы ехали издалека и наверняка рассчитывали, что вас возьмут на работу, но, к сожалению, я не смогу вам платить. И даже больше, скоро ни мне, ни моим детям будет нечего есть. Да и дом этот могут отобрать очень скоро. Очередная выплата по залогу будет через 2 месяца, а я вряд ли смогу заплатить». Мадам Муран тяжело вздохнула и добавила. «Простите меня, все, что я могу вам предложить, это остаться у нас в доме, если вам некуда идти. Пока не найдете работу и жилье, вы можете жить здесь». Я усмехнулась, вспомнив воду, хлынувшую сверху двери. «Не волнуйтесь», словно прочитав мои мысли, сказала мадам Муран. «Мальчики больше не станут озорничать». «Дети, идите сюда», — крикнула она. — «Познакомьтесь, мадемуазель Фонтен». Из-за двери вышли 3 мальчишек, 2 из них примерно 7-8 лет, а 3-й, самый старший, выглядел лет на 12. Они представились как Эсти, Ами, и самого старшего звали Манер. Мадам Муран звали Эжени. Оказалось, что в доме жила еще мать мужа мадам Эжени, старше мадам Муран. Но старушка была несколько не в себе, поэтому редко выходила из своей комнаты. Эжени выводила ее погулять раз в день и носила ей еду. Когда я спросила мадам Муран, как мне ее называть, она попросила называть ее просто Эжени или мадам Эжени, как мне будет удобнее. «Я, пожалуй, воспользуюсь вашим предложением, мадам Эжени. Решила я пока не фамильярничать. Мне все равно некуда идти, но я не привыкла сидеть без работы. Может быть, вы скажете, что я могу сделать?» И тут скрылось, что слуг больше в доме нет. Платить им было нечем, и мадам всех распустила по домам. Кухонные кристаллы разрядились, а готовить мадам Эжени не умеет, поэтому и решила, что скоро им всем грозит голодная смерть. Когда она спросила меня, умею ли я готовить всяческие сложные вещи, я даже сперва опешила, не поняв, что она имеет в виду. Оказалось, все просто. В доме, в хранилище было полно всяких круп, муки, то есть всего того, что могло храниться достаточно долго. И помимо этого я нашла зарытую в песок картошку, морковь и лук. К сожалению, ничего мясного не было, потому что мясное они съели почти сразу же. Но зато я обнаружила в подвале, там, где магический кристалл еще поддерживал холод, немного сала. Увидев, что я обрадованно схватила кусок, мадам Эжени сморщилась. «Я не знаю, что это, но это совершенно невозможно есть». У меня мелькнула мысль. «Вы просто не умеете это готовить». Но вслух я сказала. «Не волнуйтесь, мадам, здесь много продуктов, из которых я смогу сделать нормальную еду». На ужин сделала овощной плов, обнаружив перловую крупу и немного сухофруктов, которые по какой-то причине не были съедены. Немного подзарядила магией плиту, обратив внимание, что кристалл мигает и почти не греет. Все равно я стояла спиной к мадам Эжени и очень надеялась, что она не заметит. Надо было видеть, как такую простую еду наворачивали мальчишки, а Эжени отложила плова в тарелочку и понесла своей свекрови. Пока она ходила, я решила спросить мальчишек, как они придумали эту водяную ловушку, в которую я попала. Оказалось, что главный в банде выдумщиков был самый младший Эсти. Он и придумал, что если охранные кристаллы разряжаются, то надо подготовиться к вторжению незваных гостей, и придумал расположить таз с водой над дверью, чтобы, если она открылась сама, то вода сразу же вылилась на вошедшего. Рассказывая это, он еще удивился тому, что в последний момент почему-то таз свалился в другую сторону, а вообще предполагалось, что таз тоже должен упасть на голову вошедшего. И так подозрительно на меня посмотрел и спросил. «А может, вы магиня? Поэтому вас тазом не пришибло?» На что я ответила, что магия у меня есть, но ее немного, так, чтобы тазы отшвыривать. И все дружно расхохотались. Мадам Эжени задерживалась, и я попросила мальчишек показать мне дом. Поскольку мама им сказала, что я буду жить с ними, а я еще и вкусно покормила, доверие ко мне выросло, и меня, может, не на все 100%, но точно больше половины, приняли за свою. Путешествие по дому начали снизу вверх. И первое, что я увидела, была шикарная комната, в которой стояли манекены. Но не такие, как у нас в магазинах, а портняжные. «Что это за комната?» — восхищенно спросила я. Ответил мне старший, Минер. «Да эту мама когда-то была собственной портниха, и в этой комнате она шила маме одежду. Но это когда был папа, и он мог поддерживать специальные кристаллы. Видите?» И мальчик показал на манекен, на котором были крючочки. «Вот сюда вешается ткань. А потом специальными кристаллами куски ткани свешивались, превращаясь в магическое платье без швов». «А разве эти кристаллы нельзя заряжать где-то еще?» — спросила я. Ответила мне мадам Эжени, которая, видимо, не обнаружив нас на кухне, прошла на наши голоса. «Вряд ли. Чтобы заполнить такой кристалл, надо иметь на службе собственного бытового мага высшей категории. Либо ты должен относиться к высшей аристократии. Только они обладают таким уровнем магии. Мой муж был именно таким», — грустно добавила она. «Мадам Эжени, пойдемте, я вам положу плов», — сказала я, понимая, что бедная женщина еще даже не поела. Мы прошли с ней обратно в кухню. Было понятно, что здесь семья стала есть совсем недавно, когда стало некому носить еду в столовую. Пока накладывала плов в тарелку, размышляла, стоит ли говорить мадам Эжени, что магия у меня есть, что я как раз тот самый маг, который может заряжать самые крутые кристаллы. Ведь просто так мне самой, без чьей-то помощи, не заработать. А если я не заработаю, как тогда я смогу поехать в Бурж, чтобы найти дочку? Ведь каждый день, пока я не могу этого сделать, она там совсем одна, и не факт, что у нее все хорошо».